Бетти Алая. Танец для мажоров. Их запретная девочка. Читает Юлия Каплан. Глава первая. Лиза. Музыка — это мой личный кайф. Я королева клубного безумия. Я не просто двигаюсь в ритм, а впитываю его каждой клеточкой. Мой костюм — вторая кожа и моя броня. Я сама его придумала и сшила. Черный кожаный корсет, стягивающий талию и подчеркивающий грудь, с геометрическими вставками из сетки цвета электроберри. Юбка-пачка. Жесткие, короткие лепестки из черной виниловой кожи, перемежающиеся с прозрачными полосами той же ядовитой зеленой сетки. С каждым движением юбка взлетает, обнажая длинные ноги в ажурных чулках с подвязками такого же кислотного оттенка. На ногах кожаные сапожки на высоком каблуке. Я знаю, что все смотрят. Ловлю на себе два заинтересованных взгляда. Свип-ложа. Взгляды тех, кто купил этот клуб пару месяцев назад и уже сделал его одним из самых элитных мест столицы. Галеев и Соколов. Демьян и Олег. Два мажора. Бизнес-партнеры и лучшие друзья, не разлей вода. Они не ухмыляются, не свистят. Они изучают. Их взгляды тяжелые, но нежные, как бархат. И мне это чертовски нравится. Я поворачиваюсь к ним спиной, приседаю в низком плие и смотрю через плечо прямо в глаза Галееву. Демьян замирает с бокалом у губ, а Олег слегка наклоняет голову, будто разгадывает сложный ребус. Улыбка сама наползает на мои губы. С последним аккордом я замираю. Гром аплодисментов. Кланяюсь и сбегаю со сцены, пробираясь к бару. «Воды, Лёха, пожалуйста!» Выдыхаю, обмахиваясь рукой. Бармен тут же подает стакан с водой. Я с жадностью припадаю к нему, чувствуя, как прохлада растекается по горлу. Но тут атмосфера вокруг меня меняется. «Эй, феечка, а чего одна воду жуешь? Без мужиков скучновато, да?» Раздается хриплый голос прямо над духом. Оборачиваюсь. Трое. Кожаные куртки, нашивки, тусклые глаза. Байкеры. От них несет перегаром, дешевым табаком и агрессией. «Мужики как раз там!» Киваю я в сторону вип-зоны. «А вы, извините, кто?» Тот, что поближе, рыжий и лохматый, пытается ткнуть пальцем мне в плечо. «О, острая! Люблю таких. Давай, повесели нас. Мы тебя потом отблагодарим по-взрослому». Я отстраняюсь, лицо превращается в ледяную маску. «Ваши чувства юмора, как и ваши предложения, нуждаются в срочной и дорогостоящей реабилитации. Если проще, идите лесом». Рыжий звереет, но его уже берут под руки два огромных охранника, материализовавшихся словно из-под земли. «Ребята, на выход. Без обид». Голос охранника Бори спокоен и не терпит возражений. Байкеры что-то бормочут, но покорно бредут к выходу. Я выдыхаю. И вдруг слышу за спиной. «Всегда так виртуозно отправляешь мужиков в лес, Орлова?» Оборачиваюсь. Они. Демьян и Олег. Демьян в идеально сидящей черной рубашке, расстегнутой на две пуговицы, ухмыляется. Олег чуть сзади, в простой футболке, сунул руки в карманы и смотрит на меня с легким любопытством. «Только тех, кто этого заслуживает, Галеев», — парирую я. «О, она знает мою фамилию. Я польщен». Он кладет руку на сердце, играя в раненого джентльмена. «В трудовом договоре указаны владельцы заведения. Я всего лишь проверяю профессиональную осведомленность». Олег подходит ближе. «Проблем не возникло?» Его голос тише, глубже, без дурацкой пафосной игривости Демьяна. «Спасибо, нет. Охрана сработала четко». «На то она и есть», — кивает он. Демьян перехватывает инициативу. «Может, тебя подвезти домой? Машина у заднего входа. Надежнее будет?» Искушение велико, очень. Но я помню правила. Первое и главное. Придуманное ими же, кстати. «Спасибо за заботу, но, кажется, у владельцев есть строгое правило не флиртовать с сотрудницами», — говорю сладким голоском, поднимая бровь. «А предложение подвести от двух таких влиятельных мужчин — это уже форменный флирт. Не хочу вас подставлять». Демьян замирает с открытым ртом, а в уголках губ Олега появляется едва заметная улыбка. Попала в яблочко. «Это вообще-то проявление человеческой заботы о безопасности персонала», — упирается Демьян. «Как мило», — улыбаюсь я во всю ширину рта. «Но я справлюсь. Всем доброй ночи». Разворачиваюсь и ухожу за кулисы, спиной чувствуя их взгляды. Один растерянно возмущенный, второй заинтересованно восхищенный. Смена заканчивается. В раздевалке пахнет лаком для волос, потом и дешевым парфюмом. Я быстро скидываю яркий костюм, стираю грим. Надеваю свои джинсы, просторные худи и кроссовки. Превращаюсь из дикой хозяйки ночи в обычную студентку. «Лизик, тебя там твои мажоры ждут? Они так подкатывали! Я видела!» Подкалывает рыжая Алена, накладывая тушь. «Они не мои и не мажоры. Точнее, один мажор, а второй подозрительный тихоня». «Дура!» — цокает она языком. «Я бы на твоем месте уже на Мерседесе шестого поколения рассекала». «Потому-то ты и не на моем месте». Огрызаюсь без злобы. «Всем спокойной, девчонки!» Выскакиваю в коридор. Главный выход еще далеко, а вот дверь для персонала куда ближе, в конце темного прохода. Экономлю время. Рывок, и я на улице. Ночь прохладная, в переулке темно и пахнет мусорными баками. Я роюсь в рюкзаке в поисках наушников. И вдруг меня окружают, прямо из темноты. «Ну что, крошка, соскучилась?» Передо мной те самые три байкера. Рыжий стоит впереди, его дружки по бокам, отрезая путь к отступлению. От них разит перегаром за километр. «Думала, так просто отделалась?» Он плюет на асфальт. «Мы тебя ждали. Очень уж понравилось, как ты там извивалась. Подо мной так будешь». Сердце проваливается в пятки, а потом силой ударяет в виски. «Отстаньте!» Говорю я, и голос к моему ужасу звучит тонко и испуганно. «Ой, испугалась!» Он имитирует меня. «А нам как раз такие нравятся. С ними веселее». Один из его дружков, низкий и коренастый, делает шаг ко мне. «Давай прокатимся с ветерком, детка. Покатаешься на наших мотоциклах». Они хохочут. Я отступаю, упираясь спиной в холодную кирпичную стену. Оглядываюсь по сторонам. Переулок пуст, охраны нет, никого нет. Рыжий протягивает ко мне руку, чтобы схватить за запястье. Дыхание срывается. Тело деревенеет от ужаса. Я одна. И никто не придет.